Тогда Таня еще не знала, что вот уже 10 лет поэт Воздвиженский регулярно практиковал именно такой способ знакомства с прекрасным полом. Таня вложила визитку в блокнот, не оставлять же ее на столе. Но позвонить, разумеется, не позвонила. И вовсе не потому, что ей никогда не бывало грустно. Иногда, особенно по вечерам, ей становилось так одиноко, что она была почти готова, наплевав на свою экономию, сломя голову, нестись на первый этаж общежития, где имелась кабинка дальней связи, лишь бы только услышать родной и знакомый голос. Мамин, папин или, на худой конец, Кирюхин. Пожалуй, если бы не Тамила, которая прилетела на землю одним рейсом с Таней, она и впрямь докатилась бы до того, чтобы звонить родителям каждый вечер. Но Тамила скрашивала Танину тоску по людям. Как и Таня, Тамила приехала в Кёнигсберг, чтобы поступать. Впрочем, поступала она не в университет, а в хореографическое училище. Как и Таня, Тамила жила в общежитии. Как и Таня, скучала по войлочному небу Екатерины и зеленому шелесту листвы, ритмичному, как шум земного прибоя. Впрочем, на этом сходство между Таней и Тамилой заканчивалось. И начинались различия. В отличие от Тани, Тамила сразу же завела себе десяток разбитных подружек среди таких же, как она, поступающих. И скоренько познакомилась с одним парнем, который оказался способным учеником третьего курса училища, подающим надежды танцовщикам Вениамином. Тамила не получала никакого удовольствия от прогулок по городу и называла его каменным вампиром. Танины же восторги относила к романтическим бредням и не упускала случая подшутить над ее восторженностью, которая представлялась Тамиле провинциальной. Впрочем, делала она это совершенно незлобиво, и Таня не обижалась. Вдобавок ко всему, Тамила совершенно не рвалась экономить. Это так провинциально. Отец Тамилы, обожавший свою единственную красавицу-дочку, выделил на ее поступление изрядную сумму. Эта сумма предполагала, в частности, съем хорошей квартиры в центральной части города, ведь ей же надо каждый день упражняться. В общежитии ей будут мешать. Квартиру Тамила снимать не стала. В общежитии в 100 раз веселее, считала она, хотя родителям сообщила, что сняла. Таким образом, в распоряжении Тамилы оказались изрядные по девчачьим меркам неучтенные, совершенно свободные денежные средства. Тамила тратила их, не скупясь, на элегантную одежду, удобную стильную обувь, а ведь к обуви у балетного Люда особое отношение, и на деликатесы, предпочитая по возможности те, от которых не слишком поправляются. По городу Тамила перемещалась исключительно на такси, никогда не забывая попросить шофера поляризовать задние стекла. «От этих туч у меня начинается мигрень, не хочу их даже видеть», — объясняла она Тане. Рядовое Тамилино утро начиналось в дорогом оздоровительном салоне «Единственное». Там, раскинув тонкие и сильные руки на массажном столе, накрытом черной атласной простыней, она млела под нежными прикосновениями смазливого массажиста Марата, а затем, вдыхая аромат иланг-иланга, способствующий гармоничному протеканию физиологических процессов, смотрела видеокурс «История русского балета». С тайным восхищением Таня наблюдала за тем, как прямо на ее глазах из провинциальной балеринки Тамилы, будто бабочка из куколки, вылупляется шикарная вертихвостка, умеющая кротить любого нахала одним холодным взглядом, различающая на вкус 26 сортов минеральной воды и перед сном растирающая натруженные ножки кремом для лица ценой в повышенную студенческую стипендию за наперсток. Впрочем, с Таней Тамила никогда не позволяла себе никакой наигранной столичности. Может быть, потому, что столичность тоже приедается, как осетрина. Напротив, в ее обществе Тамила старательно делала вид, что они обе остались такими же, какими были на Екатерине, наивными и простыми. Бывало, она приходила в общежитие к Тане с тугим пакетом вкусностей в правой руке и с тощим пакетом, меченным эмблемой сногсшибательного бутика, в левой. В этом втором пакете обыкновенно лежала какая-нибудь кофточка, купленная под настроение, но после забракованная как не то. И тогда они устраивали пир горой с розовым новосветским шампанским, итальянскими сырами и кишиневской черешней. Пир плавно переходил в вечер воспоминаний и откровенных признаний, А знаешь, Ванечка сказал, что у него до меня никого не было. Представляешь? А вечер, как река, медленно впадал в ночной кинозал. Они смотрели по визору комедии, музыкальные передачи и проблемные говорильни, налегая на «Если ты не любима, и скажи мне правду». А потом далеко за полночь девушки засыпали, крепко обнявшись на Таниной полуторной кровати, благо обе были худышками, чтобы утром снова разбежаться по своим неотложным абитуриентским делам. Вечер в обществе чирикающей безумолку Тамилы отбивал у Тани охоту общаться с кем бы то ни было как минимум дня на три. И вовсе не потому, что Тамила говорила глупости, хотя глупости она тоже говорила. Просто от своей любви к тишине Таня не смогла избавиться, даже превратившись в жительницу 8-миллионного балтийского мегаполиса. Впрочем, по мере приближения последних вступительных экзаменов Тамила навещала ее все реже. Ей приходилось сгонять жир, подтягивать теорию и готовить сольную вариацию из третьего черного акта «Лебединого озера» для итогового просмотра. «Если бы ты знала, Танька, какой это ужас, там трюк на трюке, три тура с пятой, нога открывается, тур в аттитюд, потом фуэте, две быстрых диагонали», — жаловалась Тамила. Таня гладила ее по русым волосам, утешала, а через 5 минут будущая звезда балета уже убегала, чтобы вновь появиться только в следующий вторник. Но заскучать без нее Таня не успела. К ней в комнату подселили основательную девушку по имени Люба. Она тоже поступала на педагогическое отделение филфака. Поначалу Таня немного расстроилась, ведь она привыкла считать комнату едва ли не своей собственностью, но вскоре привыкла. Как выяснилось, присутствие Любы несло с собой множество неоспоримых плюсов. Люба отлично готовила и делала это с удовольствием. Лентяйка и белоручка Таня только и знала, что нахваливать кулинарные изыски новой подруги. Но главное, Люба, отучившаяся в спецшколе с углубленным изучением языков, взялась безвозмездно подтянуть Таню по этим дисциплинам и тем самым подготовить ее к завальным вопросам экзамена по культуре внеземных цивилизаций, языку и литературе чужаков. Именно благодаря Любе Таня КВЦ и сдала. Ей попался билет с вопросом о брачных церемониях чуругов, ракообразных соседях великорасы. Надо же, какая удача! Буквально за завтраком они с Любой хихикали как раз над этой темой из обязательного экзаменационного списка. Войдя в некое подобие медиумического транса, Таня начала вещать. После этого жених чуруг подходит к первосвященнику и, глядя на свою жену, провозвещает: «Да будет сия самка принадлежать мне, а через меня и отцу моему любезному, и брату моему старшему, и брату моему среднему, и брату моему младшему, и общинникам, знающим труд, и общинникам, знающим веру, и общинникам, знающим оружие. Да будет она принадлежать всем через меня, и пусть свершится сие многократно». «Достаточно, девушка, достаточно», — удовлетворенно хмыкнув, сказала молодая женщина-экзаменатор. «Давайте второй вопрос». С другими экзаменами Тане тоже повезло, словно будто кто-то там на небесах задался целью всенепременно сделать из нее студентку. Диктант она удачно списала у соседа, большеголового гения с Большого Мурома, а обе истории колонизации и России вызубрила на 6 самостоятельно. Не обошлось и без казусов. На истории России благообразный профессор с бакенбардами во все щеки задал ей дополнительный вопрос по теме «Государственность и культура Советского Союза. Быт, нравы, традиции». «А знаете ли вы, товарищ Ланина, что такое самогоноварение?» «Чего-чего варенье?» — переспросила Таня, отчаянно хлопая ресницами. «Самогоноварение. Вот вы сами мне сказали, что в начале правления генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева была начата кампания по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Верно?» «Ну, сказала». «Как известно, народным ответом на эту кампанию стал бурный рост самогоноварения. Это в любом учебнике написано». «Ну, написано». «Хорошо, если вы не знаете, что такое самогоноварение, то тогда, может быть, вы знаете, что такое самогон?» «Какое-то лекарство», — робко предположила Таня. «Ну, люди начали варить это лекарство, чтобы им было легче бороться с, пьянством и алкоголизмом, чтобы организму было легче справляться с абстиненцией. Народные поверья, траволечение, верно?» Вместо ответа профессор от души расхохотался, пробормотал «Эх, молодо зелено» и, к вящему удивлению Тани, написал напротив фамилии Ланина в экзаменационной ведомости «Отлично». Все складывалось как нельзя лучше, и согласно итоговой аттестации по вступительным экзаменам, абитуриентка Татьяна Ланина набрала 22 балла из 25 возможных. Для девочки с захолустной планеты Екатерина это было настоящим подвигом. Еще неделю Таня ходила павой. Ведь многие коренные земляне прямо на ее изумленных глазах получали двойки, а тройки так вообще шли косяком. У Тани даже появилось подозрение, что все дело в яйцах мафлингов. Может, они и на мозг тоже действуют? Впрочем, вздорную эту мысль Таня, поразмыслив, прогнала. И правильно сделала. «Молодчина, доченька, умница, вся в папу», заявил Танин отец на сеансе дальней связи. «Мы тобой гордимся». «Да что там мы, вся школа тобой гордится. Вся, можно сказать, Екатерина». «Ты только смотри там, не очень-то заносись», сказала мама, утирая краем клетчатого кухонного фартука слезу радости. И тотчас уже изменившимся тоном закоренелого прагматика добавила: «И пока учиться будешь, присматривай себе мужика хорошего. Обязательно с жилплощадью». Брат Кирюха был краток, как счастье. «Термояд», — сказал он, — «чистый термояд». Впрочем, одной вещи Таня ни родителям, ни Кирюхе не сообщила. Чтобы пройти по конкурсу на археологическое отделение факультета истории внеземных культур, достаточно было 15 баллов. 5 троек, и ты уже ксеноархеолог. По иронии судьбы, вот уже 8 лет инопланетный ИСТФАК был аутсайдером Кёнигсбергского государственного университета, а археологическое – аутсайдером среди 4 прочих отделений иноИСТФАКа. Кому в 27 веке, когда великораса крепит оборону, чужаки вынашивают экспансионистские планы, а в самих Объединенных Нациях усиливаются центробежные тенденции, нужны какие-то ксеноархеологи. Ну уж, по крайней мере, не армии.